Салоны Дукезы. Сеньор Капуччо, или вернее его супруга, уговорились с Сарой Кондора насчет покупки их салонов на улице Сиерво, и Дукеза наконец купила их на деньги, полученные от Рикардо за найденного Дукичито. Она добилась своей цели и тотчас приступила к делу устройства заведения, еще невиданного в Мадриде. Прежде всего она сняла прежнюю вывеску с надписью черными буквами и прибила новую, золоченую, на которой было написано «Бальные салоны Дукезы». Это было благозвучнее, нежели салоны Капуччо. Капуччо — такое обыкновенное имя. Но салоны Дукезы совсем другое. Сюда пойдет знать. Эти салоны много обещают. Хитрой старухе, умевшей обделывать всевозможные дела, удалось так выгодно продать свои ночлежки, что на вырученную сумму она тотчас же могла приступить к отделке залы. И действительно, она ничего не жалела для самого блестящего убранства их. Между тем сеньор и сеньора Капуччо осуществили свой план, уехали к себе на виллу около Аранхуэса, чтобы наслаждаться полным спокойствием. Они не заботились больше о своих бальных залах, с помощью которых вместе со сводничеством составили себе изрядное состояние. Относительно декоративной части салона Дукеза многое указывала сама, припоминая виденное в былое время при дворе. Сама приглашала танцовщиц и певиц, лакеев и горничных, выбирая непременно красивых наружностей. Затем она занялась своим костюмом, чтобы выйти на сцену достойной хозяйкой, наняла метрдотеля, который должен был заправлять всем от ее имени. Сама же она хотела оставаться только главной распорядительницей. На открытие салонов съехалось много знати. Дукеза достигла своей цели и после долгого времени опять получила возможность наслаждаться в волю издавна любимым напитком — шампанским. Конечно, только в торжественных случаях. Но эти торжественные случаи у нее почти не прекращались, и она плавала в блаженстве. Салоны вызвали общие похвалы в высших кругах аристократов. Вкусом убранство их равнялось роскоши. Главная зала, где давались балы, была убрана с восточным великолепием. Пунцовые золотом обои покрывали стены, в которых сделаны были ниши, запиравшиеся по желанию портьерами. В промежутках между нишами были маленькие фонтанчики или львиные головы, выбрасывающие воду из пасти. С прекрасно разрисованного потолка спускалось множество люстр. Зеркала в глубине залы, отражая ее в себе, увеличивали ее до бесконечности. Внутренность каждой ниши была отделана пунцовым бархатом, устлана ковром и уставлена несколькими креслами. С потолка спускалась круглая лампочка, а в стене был сделан звонок, чтобы звать прислугу. С одной стороны зала на галерее помещался оркестр, а высокая дверь под этой галереей вела в стеклянную или театральную залу. Если бальную залу можно было назвать верхом великолепия, так это было поистине волшебно. Нигде не замечалось ни одной лампы, а между тем она залита была целым морем света. С трех сторон стены обвивала искусственная зелень, с четвертой находилась сцена, предназначенная для танцовщиц и певиц. Верхнюю часть зала занимали ложи, богато украшенные тропическими растениями. Потолок и стены были стеклянные, и, глядя сквозь них, гости Дукезы совершенно переносились в какое-то царство фей. Тут горели мириады разноцветных огней и фонарей, качались высокие пальмы, На освещенных месяцем морях красовались цветки лотоса, и тенистые своды зелени тянулись вдоль на неизмеримое пространство. Местами поднимались живописные группы скал и виднелись каменные гроты, освещенные красными и зелеными огнями. Выдвижные двери, искусно устроенные в зелени, по углам залы вели в другие комнаты меньших размеров, и отделанные маленькие комнатки, устроенные со всевозможным комфортом. Всякий мог найти здесь, чего желал, и что ему нравилось. Но Дукеза при устройстве своих салонов позаботилась о том, чтобы они были доступны только высшей знати и первым богачам Мадрида. Во время длинных осенних и зимних вечеров сюда приезжали посмотреть танцовщиц и послушать певиц или посидеть за бутылкой вина. Скоро салоны Дукезы сделались постоянным сборным пунктом первых грандов и богачей столицы. Каждую ночь собиралось множество посетителей, а чтобы дать возможность и знатным дамам познакомиться с удовольствиями этих запрещенных для них мест, по временам давались маскарады. Под маской они могли беспрепятственно смотреть на танцовщиц и слушать певиц, состоявших из хорошеньких женщин целой Европы. В большой бальной зале, между тем, составлялись кадрили и полонезы. Одним словом, все способствовало развлечению и удовольствию. Дукеза же, роскошно одетая, сидя в своей ложе, наблюдала за всем и пила вино. Сюда к ней заходили обыкновенно некоторые из посетителей похвалить ее салоны, чтобы за это стать здесь на правах своих людей или просто желая ради забавы посмотреть на оригинальную герцогиню. На один из маскарадов Дукезы любопытные, жадные до удовольствия посетители съезжались в ее салоны. У большого подъезда останавливались великолепные экипажи. Лакеи с галунами бросались откинуть подножку и принять платье. На этот раз съезжались, как водится, не только мужчины и женщины полусвета, но и графини и герцогини, чтобы собственными глазами взглянуть на прославленные вечера Дукезы и на великолепие ее комнат, рассказы о которых подстрекали их любопытство. Везде шуршали атласные, шелковые, бархатные платья, шитые золотом и серебром. Горели бриллианты и драгоценные камни на костюмах, нарочно для этого вечера выписанных из Парижа. Здесь ведь труднее было блеснуть нарядом, а тем более соперничать, нежели на балах богатейших дворцов. Всем известно, что дамы полусвета могут гораздо больше потратить на свой туалет, нежели дамы самого высшего круга, самого древнего рода. Поклонники первого не решатся экономить деньги относительно своих возлюбленных, которые в таком случае сейчас покажут им спину. С женами же подобных опасений не существует. Чем дороже наряд какой-нибудь из красавиц, тем выше торжество ее обожателя. Это мало-помалу породило соперничество, которое довело роскошь до высшей степени и сильно почистило карманы молодых, богатых донов. Дукеза, улыбаясь, смотрела из своей ложи на пеструю толпу. Какая разница между ее салонами и прежними ночлежками? Но вместе с тем ей невольно подумалось, что многие из этих дам, разодетых в бархат и усыпанных бриллиантами, вынуждены будут искать убежище в тех же ночлежках впоследствии, когда пройдут их красота и молодость. Толпы двигались при обаятельных звуках музыки в большую бальную залу и переходили ища проклады в стеклянную залу, двери которой были настежь отворены. Все смеялись, шутили, неудержимое веселье господствовало здесь. Выбор маскарадных костюмов большей частью показывал, что было за место, в котором находились посетители, место, единственным лозунгом которого служило «самое неограниченное наслаждение жизнью». То там, то тут беспрестанно являлись эльфы, танцовщицы или сильфиды в таких открытых костюмах, которые давали полнейшую возможность любоваться их прекрасными формами классической красоты. Они могли служить моделью художнику или ваятелю и возбуждали тайную зависть во многих графинях и герцогинях, выражавших друг другу шепотом свое справедливое негодование. В соблазнительных сценах не было также недостатка. Они напоминали самые дикие оргии вакханалии, потому что шампанское, лившееся рекой в нишах и отдельных кабинетах, заставляло переходить границы приличия. Везде раздавался веселый смех, слышались разные шутки, пары обнимались и целовались при всех в бешеном разгаре чувственности и жажды наслаждений. Салоны Дукезы предназначались для знатной молодежи и высших сфер полусвета. Те же, кого влекло сюда любопытство, не должны были роптать, встречая не совсем приятные для себя вещи. Несколько поодаль от толпы в глубине зала стояли рядом два домино, одно очень богатое, а другое гораздо попроще. В последнем зоркий наблюдатель тотчас узнал бы подчиненное лицо. Оба с интересом рассматривали залу и толпу посетителей. Потом направились к стеклянной зале, которая в эту минуту была пуста, так как на сцене еще никого не было. Вдруг богатое домино остановилось, взглянуло на ложу, в которой сидела Дукеза с раскрасневшимся лицом, больше, чем когда-нибудь отвратительным и напоминавшим хищную птицу, и шепнула, наклоняясь к своему спутнику: «Посмотри! Только чтобы никто не заметил, на эту ложу вверху. Это ли Дукеза?» «Точно так, ваша светлость. Это сеньора Дукеза. Я узнал ее по твоему описанию, но иначе невозможно было бы сказать, что это прежняя Дукеза. Ни одной сходной черты. Мне непременно хотелось видеть ее здесь», — сказал старый герцог. «Она выставила на позор мое имя. Но я уже не обращаю больше на это внимания. В старости делаешься снисходительнее и равнодушнее». «А много здесь народу?» «Дукеза Кондора недурно рассчитала». В эту минуту раздался звонок, и маски бросились в стеклянную залу. Занавес поднялся. На сцену вышли две очень красивые цыганки и стройный цыган. Загремев тамбурином и защелкав кастаньетами, они начали свой страстный национальный танец. Дамы и мужчины были в восторге, цыганам громко аплодировали, бросали не только венки и цветы, но даже кошельки с деньгами. Девушки продолжали танцевать еще оживленнее. Их легко прикрытое тело было так гибко, так эластично и при этом так красиво развито, что танец вызывал все более и более оглушительные аплодисменты. За ними на сцену вышла парижанка, пропевшая одну из тех двусмысленных шансонеток, которые так легко запоминаются и приобретают таким образом обыкновенно незаслуженную популярность. Француженка пела прекрасным голосом и с обычной рассчитанной небрежностью своей нации, придавая особенное выражение мимическому припеву песни, вызывавшему громкие взрывы смеха. По окончании шансонетки маски снова вернулись в большую залу, где 20 человек в польских костюмах танцевали кадриль. Вокруг танцующих составился большой круг зрителей. Только несколько пар ходило взад-вперед по зале. К высокой маске в рыцарском костюме времен Людовика XIV, стоявшей поодаль, скрестив на груди руки, подошел Дон, одетый странствующим певцом. Рыцарь вопросительно и внимательно посмотрел на него. — Твою руку, маска, если смею просить, — сказал певец и написал в поданной руке «Р» и «С». — Это вы, капитан? — спросил рыцарь. — Точно так. Я явился по вашему приказанию. — Давно вы здесь? — сказал граф Кортецело. — Около 2 часов. Что скажете? — Мало хорошего, — отвечал капитан Мигуэль и Десте, которого мы уже видели в тайных сношениях с графом. Несмотря на поиски всей Северной Гордунии, до сих пор невозможно было отыскать графини. — А в Пуисердо? — поспешно спросил Кортецело. — И там нет. Непостижимо. Мне кажется, Кампанерос теперь уж не так ревностны, как прежде, мрачно сказал граф. Иначе они отыскали бы какой-нибудь след. В прежнее время не было ни одной норки, в которой бы не пробралась гордунья капитана. Начальник Доре-Гарай, пользующийся теперь полным доверием дона Карлоса, скоро будет произведен им в генералы. Он продолжает отыскивать графиню и скоро надеется достигнуть успеха. Получили вы от него какие-нибудь сведения? Точно так, в принципе, начальник сообщает нам, что слухи о браке дона Карлоса справедливы. Он уже совершен, значит? В замке близ Пау, по ту сторону границы. Принцесса Маргарита Пармская отдала ему свою руку. После того дон Карлос уехал к своим войскам, а супруга его на воды во Францию. — Дальше, дальше! — поспешно сказал граф Кортецело, чтобы скрыть волнение, вызванное этим известием. Затем начальник сообщает, что маркиз Мануэль Павио де Альбукерк взят в плен и приговорен к смерти. — Этому я очень рад. — Доре-Гарай ожидает ваших дальнейших приказаний, принципе. Пусть пока старается упрочить за собой расположение дона Карлоса и поставить партизан Гордунии в ряды карлистов. Сообщал он вам, сколько у него компонерс? Больше 800, принципе. Деньги государственной казны в Риво будут выданы толецкому губернатору по квитанции. Хорошо. На рассвете вы опять должны уехать, капитан. Ожидаю ваших приказаний, принципе. На востоке, преимущественно в Картахене, поднимается партия, которая начинает усиливаться и принимать широкие размеры. Поезжайте к губернатору Картахены и передайте ему мое приказание поощрять эту партию и втайне поддерживать ее. Что это за партия, принципе? Недовольные. Коммунары. Вы сами должны примкнуть к ним, капитан, и поджигать их недовольством. Но тише. За нами следит вон та группа. Донна и 2 мужчин в плащах? Да. Разве вы их не узнаете, принципе? Только сейчас заметил. А я видела раньше. Это овдовевшая герцогиня Медина с доном Альфонсом и своим духовником. Принцесса и брат дона Карлоса, жених и невеста. Об этом уже говорят в лагере карлистов. Пойдемте в стеклянную залу, капитан, — сказал, понижая голос, граф Кортецело. Смешайтесь с толпой и уезжайте. Вы теперь знаете мои приказания. серебряные звуки колокольчика снова звали публику к сцене. Капитан Мигуэль и Деста исчез в толпе и уехал вместе с принципалом тайного общества, к которому принадлежал, и который чрезвычайно осторожно выбирал места своих сходок. Принципе назначал их всегда там, где они меньше всего привлекали внимание и где члены общества могли свободнее действовать. В этот вечер салоны Дукезы представляли самое удобное место. Занавес поднялся. На сцену вышли четыре пары, готовясь исполнить танец, едва ли заслуживающий этого названия, одним словом «кан-кан». Этой пляской руководит полнейшее отсутствие всякой деликатности, всякого приличия. Сумасбродная выдумка парижан воспроизводилась здесь, в Испании, в салонах Дукезы четырьмя француженками и четырьмя французами. Именно в том духе, как она исполнялась в Париже. Чтобы дать понятие об этом танце и о представителях коммуны, приводим рассказ одного парижского корреспондента газеты. Как известно, пишет он, парижская коммуна имеет также свое министерство. Министры соперничают нравственной и внешней беспорядочностью. Грязь и неопрятность считаются высшим тоном. Исключения допускаются только в дипломатии перед глазами Европы. Тут представители коммуны являются не только в сюртуках, но даже во фраках, даже в белых галстуках, не только в перчатках, но даже с новыми платками в карманах. Невозможно было только найти между ними такого, который, соединяя в себе все эти прекрасные достоинства, имел бы и самоотвержение умываться в особенных торжественных случаях. На рассвете одного прекрасного утра министры Парижской коммуны, отягченные своими великими заботами, провели целую ночь в пирушке с дамами полусвета, известными под названием кокоток. Один из министров жаловался этим дамам на то, что правительство все еще не в полном составе, так как не могут найти подходящего министра иностранных дел. Дамы всегда придумают что-нибудь удачное там, где мужчины становятся в тупик. Так и эти дамы вспомнили, что один из их коротких знакомых был именно подходящий в данном случае человек. Он был мал и худ, но тем не менее очень мил и красноречив. И хотя природа упорно отказывала ему в бороде, но зато прачка каждый день давала на прокат чистый галстук и жабо. Образованность его доказана. Он сообщал парижским листкам множество самых разнообразных сведений об убийствах, самоубийствах и тому подобное. Правительство, разумеется, не могло найти лучшего человека для предполагаемого важного поста. Оставалось теперь решить великий вопрос. Куда его в настоящую минуту закинули бури непогоды? «Который час?» — спросила одна из дам. «Четыре?» — отвечал министр. «Ну так теперь он, наверное, в Глоссери де Лилас», — сказала она. И через несколько минут все высшее министерство коммуны мчалось в указанное место. Глоссери де Лилас, последний сорт танцевальных вечеров, принадлежит к замечательностям Парижа и славится канканом, доведенным до высшей степени совершенства. Залы, наполненные запахом табака, всегда набиты народом. Танцующие едва могли поворачиваться. Люди сторонились, чтобы не быть задетыми в этих витиеватых плясках. Голов женщин было почти не видно. Чаще всего мелькали их открытые ноги, и мужчины скакали не только на ногах, но и на руках, и даже на головах. Министры коммуны протискались, наконец, в Глоссери посреди веселья, шума и гамма. Дамы, составлявшие авангард, скоро увидели предмет своих поисков. Он в эту минуту стоял на руках, выделывая соло ногами в воздухе. Как кошка прыгнула к нему одна из кокоток и, громко смеясь, дала такого пинка, что тот перекувырнулся. Вскочив, танцор бешено готов был ответить на милое приветствие. Но вдруг выражение гнева сменилось выражением восторга на его лице. Перед ним стояло с полдюжины знакомых кокоток, хохотавших хором. «Ну-с, Паскаль Груссе!» — вскричала миленькая кокотка, вдруг делаясь серьезной. «Мы пришли говорить с вами о деле. Перед вами славные министры коммуны. Им нужен еще министр иностранных дел. И я рекомендовала вас». И Паскаль Груссе прямо из Глоссери де Лилос отправился в Министерство иностранных дел, где на другой день занял свой пост. Испания готовилась к подобному состоянию. Коммуна уже поднимала в ней голову. В салонах Дукезы Канкан танцевался совершенно так, как на танцевальных вечерах в латинском квартале Парижа. Наконец пляска кончилась, к величайшему сожалению публики, и маски снова перешли в бальную залу, где начались танцы. Три маски в шелковых плащах стояли несколько поодаль. Это были герцогиня Бланка Мария со своим духовником Иларио, не отходившим от нее ни на шаг, и дон Альфонс. «Вы умно придумали, принц, выбрать это место», — сказал патер Иларио. «Здесь вас никто не узнает, и вы можете говорить обо всем без помехи». Принцесса и Альфонс, казалось, едва выдерживали присутствие навязчивого монаха. «Мы уговорились уже относительно всех пунктов», — отвечал дон Альфонс. «Можно и мне тоже узнать о них?» «Нет, к чему же? Это касается только нас с принцессой. Прошу не забывать, принц, что я поверенный советник и духовник светлейшей принцессы, и мне вполне подобает ждать, пока нам заблагорассудится посвятить вас в нашу тайну, патер Иларио», — с досадой перебила его Бланка Марии. «Кто имеет право вмешиваться в подобные дела?» «Никто, светлейшая принцесса. Но вашему постоянному советнику и духовнику, знающему все ваши тайны, может быть сделано исключение». Принцесса едва сдержалась, чтобы не изменить себе при многозначительных словах патера. «Вы знаете все тайны принцессы?» — спросил Альфонс. «Странно». «Не удивляйтесь, принц. Мы, люди, нуждаемся в утешении и поддержке, особенно в тяжелое время жизни. Поддержку эту я по мере сил оказывал принцессе, как до смерти принца, так и после. Надеюсь, ее сиятельство не оттолкнет и теперь моей руки». «А если бы и оттолкнула?» — разгорячился Альфонс. Бланка Мария украдкой сжала ему руку, чтобы сдержать его. «Если бы оттолкнула, — повторила Ларио, — так я пожалел бы не себя, а ваше дело, принц. Что вы хотите сказать, патер? Что вы можете всегда и во всем рассчитывать на меня, пока будете следовать моим советам. Если же гордость заставит вас отвернуться от меня, так это может иметь очень дурные последствия для вас и даже для самого короля Карла. Вспомните императора мексиканского Максимилиана, принц. Отчего это вы напоминаете мне о нем? От того, что его дело решилось, когда он отвернулся от нас. Следовательно, моя просьба основательна, принц. «У вас добрый патер», — в Всегда найдется пример, чтобы, так сказать, запугать. В таком случае, если мы должны остаться в будущем добрыми друзьями, будьте осторожнее и сдержаннее, — заключил Альфонс. То, что было условлено между Донной Бланкой Марии де Лас-Ньевес и мной, уже совершилось. Я предоставляю принцессе сообщить вам об этом, что она сочтет нужным. А теперь надеюсь, что вы благополучно доставите ее сиятельство во дворец. До свидания, дорогой друг, — обратился он к Бланке Марии, целуя ей руку. До скорого свидания. Он уехал. Принцесса была, по-видимому, в самом дурном расположении духа. — Уведите меня, патер Иларио, — шепнула она повелительным тоном. — Повремените несколько минут, ваше сиятельство. Этого требует крайняя осторожность. Принца могут узнать. — В таком случае только вы могли выдать его, — сердито сказала Бланка Мария. — О, какой жестокий упрек, ваше сиятельство! Как мог заслужить его я, ваш верный слуга и советник? Я ожидал скорее благодарности и доверия. Вы предполагаете в скором времени соединиться браком с доном Альфонсом, не так ли? — Опять вы подслушивали. — Вот еще жестокий упрек, принцесса. Я не подслушивал, а говорю то, что вижу. «Я хочу принять участие в борьбе короля Карла», — решительно сказала Бланка Мария. «Что вскоре случится, вы увидите». «Вы бы не должны были презирать моих советов и лишать меня вашего доверия, принцесса. Подумайте, что могло бы быть, если б я перестал заботиться о вас и доверять вам?» Тихо, с ударением, сказал Иларио. Помните сцену вечером в спальне принца? Я был свидетелем поневоле. — Молчите! — шепнула сквозь зубы Бланка Мария. — Вы мой злой демон! И молчите! — А я надеялся быть скорее вашим добрым гением, который бы охранял вас и руководил вами, принцесса. Мягко сказал Иларио, подавая руку молодой женщине. Угодно вам уехать? Он знает тайну той ночи. Я у него в руках, — прошептала Бланка Мария. Но он смеет напоминать мне об этом. Он умрет. Пойдемте, почтеннейший отец, — прибавила она громко, обращаясь к Иларио. И простите мои необдуманные слова. Мы останемся друзьями, и вы всегда будете моим советником.